Нет-нет, сейчас мне уже лучше. Утром на Ариэле меня осмотрел врач и сказал, что это из-за нервного расстройства. Сами понимаете, это досадная задержка. Да-да, Савичев покачал головой. Столько жертв. Но будем радоваться хотя бы тому, что вас не было в тех столкнувшихся кораблях. Наша встреча слишком важна, чтобы откладывать ее дольше. Похоже, никто не собирался всерьез допрашивать Сеймора по поводу того, что он опоздал на целый час. Неужели Мария Анетта напрасно беспокоилась? Вы правы, Макс кивнул. Я привез документы. Они здесь. Савичев указал на кейс. Совершенно верно. Замечательно. Связный довольно потер руки. Через час у нас встреча, сами знаете с кем. Внимательный взгляд скользнул по лицу Макса. Так что предлагаю сейчас сходить в бар и выпить по чашечке кофе. Если вы в состоянии. Думаю, кофе я осилю. Макс с беспокойством взглянул в сторону автоповара, готовившего заказ, который едва ли мог выбрать человек, совсем недавно перенесший желудочное или кишечное расстройство. «Прошу прощения», парень поспешно подошел к пульту управления и нажал кнопку отмены. «Хотел подкрепиться бульоном», сказал он Савичеву, «но кофе даже лучше. Я расскажу вам вкратце, как тут у нас обстоят дела. Ок, а как насчет кейса? Его можно оставить здесь. Не волнуйтесь, никому, кроме федералов, он не нужен. А если они о нем пронюхают, то все равно отберут. Так что можете спокойно идти пить кофе». Макса несколько удивила подобная беспечность, но нельзя было не согласиться, что в словах Савичева имелось рациональное зерно. Конечно, если федералы попытаются завладеть кейсом, ни он, ни связанные не смогут им помешать. «Ладно, идемте». Макс похлопал себя по карману, чтобы проверить, с собой ли кредитка, и они вышли из номера. «А что, если меня выманивают из отеля?» Мелькнуло вдруг у него в голове. Вдруг Сеймора решили устранить. Поэтому и не интересовались особо причинами его опоздания. «Надеюсь, вы тут ориентируетесь лучше меня», сказал Макс, когда они с Савичевым зашли в лифт. «Потому что я понятия не имею, где бар. Не беспокойтесь, господин Сеймор, я здесь как рыба в воде», связанный улыбнулся, продемонстрировав ряд платиновых коронок. «Кстати, прошу прощения, я так и не представился. Марк», он протянул руку, и Макс пожал сухую крепкую ладонь. «Джон», ответил он, «может, перейдем на ты?» «Договорились», связанный снова улыбнулся. «Итак, Джон, пить нам придется быстро. Через полчаса отправимся на встречу. Надеюсь, это не очень долго. Тому, кто сам опоздал, не пристало жаловаться на задержки», ответил Макс. «Хотя мне, конечно, хотелось бы как можно быстрее обсудить наши дела. Я тебя понимаю. Уверяю, встреча состоится не позднее, чем через час. Мы успеем за это выпить», сказал Макс, выходя из лифта. «Направо», подсказал Савичев. «Бар в третьем зале». Они прошли через две комнаты, облицованные малахитом и розовым мрамором и устланные пушистыми коврами. Одна служила бильярдной, в другой стояли игровые автоматы. Перед ними толпились постояльцы, в основном, дети и подростки, но Макс заметил и троих взрослых мужчин. «Расскажи мне пока о той жуткой катастрофе, из-за которой ты застрял на Ариэле, Джон», — попросил Савичев, когда они сели за барную стойку и заказали по чашке кофе. «О ней говорят по всем каналам. Ты видел ее?» Макс отрицательно покачал головой, пытаясь сообразить, что нужно отвечать. «Нет», — сказал он, придвигая к себе поданную барменом чашку с логотипом отеля. «Я видел только, как собирали останки кораблей. Черт возьми!» — воскликнул Савичев, доставая из кармана пачку сигарет. «Тебе повезло, Джон, очень повезло. И я вижу в этом знак свыше. Ты куришь?» «Нет», — ответил Макс, но тут же вспомнил о своем портсигаре. «То есть, иногда. Сейчас не хочу просто. У тебя есть зажигалка. Боюсь, что при себе нет. Оставил в номере. Ладно, не страшно. Эй, бармен!» — окликнул Савичев Динсбота, парившего за стойкой. «Дай мне прикурить». Робот подплыл к нему, вытянул тонкий, как бамбуковая жердь, манипулятор, и через мгновение на конце одного из пальцев вспыхнула оранжевым светом нить накаливания. Савичев прикурил, слегка подавшись вперед, затянулся и, запрокинув голову, выпустил вверх густую струю дыма. «Надеюсь, у нас с тобой все выгорит, Джон», — сказал он, взглянув на Макса. «Я, конечно, человек небольшой, прямо скажем, но тоже кое-что понимаю. Вместе у нас есть шанс. Мне тоже так кажется. Поэтому я здесь. Это хороший настрой. Савичев сделал глоток из своей чашки, промокнул губы салфеткой. Время идет, и пора что-то менять. Как насчет заказать по легкому коктейлю? Или ты воздержишься? Не против, если я выпью? Макс понимал, что связанный специально говорит намеками. Если кто-нибудь посторонний услышит, то решит, что стал свидетелем обычных деловых переговоров. Никто не подумает, что перед ним сидят резиденты повстанцев. Невольно Макс обвел взглядом бар. Никого подозрительного. Только мужчина с тонким гибким терминалом в углу может, пожалуй, быть Терентьевым. Надо будет через некоторое время отойти в туалет. Если он связанный чё, то, скорее всего, отправится следом, чтобы считать информацию. Но пока ему нечего было передавать. Макс даже не знал, куда поедет. Конечно, за ним наверняка проследят, но хотелось сообщить что-нибудь существенное. Может, попробовать разговорить Савичева? Нет, Макс отказался от этой мысли, тот мог заподозрить неладное. В конце концов, у него имелись четкие инструкции, так что лучше следовать им и не импровизировать. «Просто останься в живых», — напомнил себе Макс. «Проклятие!» — прошипел Савичев так, что парень мгновенно собрался и обернулся туда, куда был направлен взгляд связанного. В бар входили солдаты. Один, второй, третий, четвертый. Они молча встали по бокам от входа и застыли с бластерами в руках. «Что им надо?» — спросил Макс шепотом. «Понятия не имею», — процедил сквозь зубы Савичев. «Надеюсь, не по нашей душе». Сигарета в его руке слегка подрагивала, но Макс видел, что связанный не испуган, а напряжен, словно пантера перед прыжком. «Может, нам подняться?» — предложил парень. «Нет», — Савичев покачал головой. «Пей кофе и делай вид, что тебя это не касается. Думаешь, поможет? Посмотрим». В бар вошел человек в черной форме с золотым львом на рукаве и буквами ЧО. «Чрезвычайный отдел», — сказал Савичев, ставя свою чашку на стойку. «Значит, все-таки за нами. Что будем делать?» «Постараемся смыться», — связанный сунул руку в карман пиджака и достал портативный компьютер. «Я заложил под один из столиков бомбу. Думаю, пора ею воспользоваться». Макс быстро обвел глазами бар. За всеми столиками сидели люди. «Под каким?» – спросил он, поворачиваясь к Савичеву. Тот быстро вводил какие-то цифры. «Должно быть, код активации. Затем, что у дверей справа», – ответил он. «Ну, поехали». Макс успел взглянуть в сторону изящной блондинки в красном платье, сидевшей рядом со своим спутником и гортанно смеявшейся, чуть запрокинув голову и демонстрируя напряженную шею. Глава 34. Полыхнуло на весь бар, а затем, через долю секунды, прогремел взрыв. Макса бросило на стойку, и ребра пронзила резкая боль. Чья-то рука схватила его за одежду и потащила сквозь дым. Справа гудел огонь, с потолка сыпалась штукатурка. Раздавался звон насыпающегося стекла. Отовсюду слышались крики. «Быстрее, черт возьми!» Макс услышал возле уха голос Савичева. «Если они живы, не уйдем. У них в шлемах сенсоры». Связанный повстанцев потащил его мимо барной стойки в сторону кухни. Дверь, через которую влетали и вылетали динсботы-официанты, сорвала с петель, и она лежала внутри среди осколков посуды, благодаря круглым окошкам, похожая на люк боевого крейсера. Справа, повизгивая шарнирами, копошился поврежденный робот. Его изувеченные манипуляторы били по полу, из трещины в корпусе торчали разноцветные провода. «Сэр, сэр, сэр, сэр, сэр», — повторял он монотонным механическим голосом. Савичев протащил Макса через кухню и толкнул дверь на черную лестницу. Справа находился служебный лифт. Связанный вызвал его и огляделся. «Что ты ищешь?» – спросил Макс. Он окончательно пришел в себя. Бок дико болел, похоже, были сломаны ребра. Уши заложило, остальное, вроде, осталось цело. Макс вспомнил, как ему досталось под Плезантом, и мысленно усмехнулся. Сломанные ребра казались по сравнению с этим сущей ерундой. «Хочу заблокировать чем-нибудь дверь», — отозвался Савичев, подходя к холодильнику. Он взялся за никелированную ручку и дернул. «Помоги-ка, Джон». Вдвоем с Максом они дергали, пока ручка не оторвалась. «Проклятье, почему лифт не едет?» Савичев с тревогой оглянулся на раздвижные двери. «Может, он на последнем этаже?» — предположил Макс. «Все равно слишком долго». Савичев просунул обломок в ручку входной двери и загнул его так, чтобы он не падал. «Надеюсь, «Это их задержит», — сказал он, поворачиваясь к лифту. «Что за черт?» Связный раздраженно пнул створки. «Похоже, его вырубило. Но взрыв не мог вывести из строя лифты», — возразил Макс. «Значит, эти уроды его отключили. Наверное, еще до того, как вошли в бар. Хотели лишить нас этого пути отступления. Все продумали, да не все», — Савичев оскалился. Он имел в виду бомбу. «Ладно, придется переть пешком», — Связный взглянул наверх. «Идем». Они побежали вверх по лестнице. «Нам надо забрать из твоего номера документы», — сказал Савичев, оборачиваясь на ходу. «Думаешь, федералы там еще не побывали? Возможно, что и не успели. А если они сейчас там? Все равно, у меня и для них найдется сюрприз. Опять бомба». «Точно, Джон. Отличная старая добрая взрывчатка. Как ты пронес ее в отель? На Уране ведь зона повышенных требований безопасности». «Да, это из-за нас. Охранка здесь действительно, что надо», — Савичев усмехнулся. «Да только и мы не лыком шиты. Есть у нас такая штучка, называется трансформ. Если выберемся, сам увидишь». У Макса была отличная физическая подготовка, но примерно к 10-му этажу он начал чувствовать усталость. Вначале парень удивился, но тут же понял, что причина в новом теле, оно было куда менее натренированным, чем прежнее. «Надо будет этим заняться», — решил Макс, преодолевая еще один пролет. Наконец они добрались до 14-го этажа. «Скорее», — торопил Савичев, пока Макс искал ключ-карту. Когда они вошли в номер, Связный тут же бросился к балкону и высунулся, перегнувшись через перила. «Иди сюда», — крикнул он Максу. «Не забудь документы». «Что мы тут забыли?» — спросил Макс, выходя с чемоданом на балкон. «Видишь внизу машины? Ну, будем прыгать». «Куда?» «В машину». «Не смешно». Макс нахмурился. «Не беспокойся», — Савичев достал портативный компьютер и начал быстро нажимать на сенсорный экран. «Опять бомба». Савичев отрицательно покачал головой. «Нет, всего лишь транспорт. Мне нужно полминуты. У тебя есть оружие, Джон?» «Конечно, нет», — ответил Макс, оглядываясь на входную дверь. Он подумал, что сложившаяся ситуация представляет парадокс. Он вынужден бегать от тех, на чьей стороне воюет, и они вполне могут убить его. «Жаль», — отозвался Савичев, глядя вниз, туда, где мелькали автомобили. «Тогда возьми вот это», — он достал из-под пиджака маленький хромированный бластер и протянул Максу. «Господи, как ты это? Опять та штука?» Савичев кивнул. «Да, трансформ. Думаю, ты умеешь этим пользоваться». «Разберусь». Макс взял бластер, думая о том, сможет ли выстрелить в солдата Федерации. Еще совсем недавно он и сам был одним из них, в каком-то смысле оставался и сейчас. «Смотри, там внизу броневик», — Савичев указал налево. Макс повернул голову и увидел зависший метрах в трех над тротуаром длинный глайдер с лазерной пушкой на носу и двумя пулеметами по бокам. Вокруг него стояли солдаты. Перед входом парковался автомобиль скорой помощи, из него на ходу выпрыгивали врачи и санитары. Сверху спускалась красная пожарная машина. «Вот и наш транспорт», — сказал Савичев, глядя на подлетающий справа серебристый кабриолет, за рулем которого сидела женщина в сером платье и черной шляпке. Она приветливо помахала рукой и подвела машину к балкону. «Давай смелее», — кивнул Связный. «Это за нами. Как видишь, мы тоже умеем просчитывать наперед. Запрыгивайте», — сказала женщина, обнажив в улыбке ровные белые зубы. «Нас сейчас увидит». Савичев перемахнул через перила и устроился на заднем сидении. Макс последовал его примеру. «Все взяли?» — спросила женщина. «Да, отчаливай», — ответил Савичев, высовываясь из машины и глядя вниз. «Пара молодчиков уже прицелилась в нас». Женщина надавила кнопку газа и резко повернула штурвал влево. Кабриолет накренился и начал косо падать. Справа воздух прочертили две полосы лазеров. «Уроды!» — выругалась женщина, сдавая назад, отчего автомобиль задрал нос, словно вставая на дыбы. Затем кабриолет резко развернулся и пошел вверх. Он вклинился в поток машин и помчался по аэростраде, меняя ряды и прячась за другими автомобилями. «Они будут нас преследовать?» — спросил Макс, просто чтобы что-нибудь сказать. «Само собой», — ответил Савичев. «Но мы сейчас сменим транспорт, мистер Симар». Женщина слегка повернула голову вправо. У нее были большие миндалевидные глаза с длинными ресницами, высокие скулы, полные губы и узкий подбородок. Словом, красавица. Впрочем, Совершенство в 27 веке было доступно каждому, водились бы деньжата. Да, отозвался Макс. Меня зовут Евгения. Можно просто Женя. Очень приятно. Я Джон. Не лучшие обстоятельства для знакомства, но что поделать. Надеюсь, вы не в обиде. Вы спасли мою задницу, так что все ок, ответил Макс. Отлично. Женя кивнула и перестроилась в левый нижний ряд. Марк, почему появились федералы? И еще этот, из чё? Без понятия, ответил Савичев, поморщившись. Давай в переулок налево. Глава 35. Кабриолет нырнул в сторону и вошел в аэростраду между двумя рядами небоскребов. По обе стороны мелькали витрины, окна, вывески, рекламные щиты и информационные панели с бегущими строками и регулярно сменяющимися картинками. Время от времени долетали обрывки мелодий. «Спрячься за омнибусом», Савичев показал на пассажирский транспорт, медленно плывший двумя рядами выше. «Он еле ползет», возразила Женя. «О, черт!» Вдруг вырвалось у Савичева. «Нас засекли». Макс проследил за его взглядом и увидел две полицейские машины, быстро спускавшиеся сверху. «Не может быть», уверенно возразила Женя. «Это не за нами. Хочешь проверить?» Поинтересовался Савичев. «Не суетись. Посмотрим, что им надо». Полицейские транспорты прошли над омнибусом, развернулись и начали спускаться. «Видишь, все ок. Зря беспокоился», сказала Женя, победоносно взглянув на Савичева в зеркало. Связный промолчал. Кабриолет вильнул вправо, вклинился между грузовиком и пикапом, потом ушел вниз и, сбросив скорость, подплыл к белому фургону с надписью «Морепродукты С. Бромма». Женя просигналила, и задняя дверь начала подниматься. «Вот мы и прибыли», — сказал Савичев, оглядываясь. «Хвоста, вроде, нет. Все нормально, мы ушли», — подтвердила Женя. «По-моему, нас и не преследовали», — вставил Макс. Савичев усмехнулся. «Сейчас сам увидишь», — сказал он. Кабриолет влетел в фургон и, выпустив колеса, опустился на дно. Дверь закрылась, на секунду стало темно, но тут же со всех сторон зажглись лампы. Фургон дернулся и начал набирать высоту. «Слава богу», — сказал Савичев, заметно повеселев. Женя сняла шляпку и распустила золотистые волосы. Она открыла дверь и вышла из машины. На ней было серое платье, перехваченное лакированным поясом с серебряной пряжкой и туфли-лодочки. На левом запястье сверкал алмазный браслет, наверняка подделка. Тонкая талия, грудь не меньше третьего размера, стройные ножки, вот и все, что успел разглядеть Макс. Словом, очередная фурия, роковая и опасная, как гремучая змея, только сражающаяся по другую сторону бастиона. «Пройдем в кабину», — предложила женщина. «Посмотрим на федералов». Савичев и Макс тоже вылезли. Фургон слегка накренился, видимо, разворачивался. Женя, покачнувшись, оперлась рукой о стену. «Тебе помощь?» — спросил Савичев. «Нет», — она усмехнулась и пошла к двери в кабину. «Думаю, с этим я уж как-нибудь справлюсь». Связанный с Максом последовали за ней. «Открывай, Лучана», — произнесла Женя, нажав на кнопку внутренней связи. «Мы хотим посмотреть на федералов». «Входите», — ответил грубый голос. «Я их вижу». Когда дверь с тихим шипением поднялась, Женя, Савичев и Макс вошли в просторную кабину грузовика. За рулем сидел черноволосый мужчина в синем форменном комбинезоне служащих морепродуктов С. Бромма. «Привет», — сказал он, слегка повернув голову. «Здорово», — ответил Савичев, вставая рядом с креслом водителя. Женя села на небольшой диванчик для пассажиров. Закинув ногу на ногу, расправила складки на платье. «Это господин Сеймор», — сказала она, взглянув на Макса. «Я так и понял», — отозвался водитель. «Меня зовут Лучана. Добро пожаловать на Уран, приятель. Теплую встречку устроили тебе федералы, а...» «Похоже, вы это предвидели», — ответил Макс, подходя к окну. «Где наши преследователи?» «Вот они», — ответил водитель, указав направо. «Ищут кабриолет». Макс взглянул в окно и увидел военный транспорт, проплывающий мимо причалов. Лазерная пушка на носу медленно вращалась, вокруг роились поисковые роботы. Они сновали во всех направлениях, высматривая серебристый автомобиль. Ни черта им не светит, с удовольствием заметила Женя, доставая из бардачка сигареты. Савичев протянул ей зажигалку, и она прикурила, затянувшись глубоко и с видимым наслаждением. «Мы сейчас на базу», — спросил Лучана. «Не знаю», — Связный сел рядом с водителем и достал из кармана портативный компьютер. «Боюсь, там нас уже ждут. Эти ребята плохо сработали в кочевнике, но это не значит, что надо нарываться на засаду. Что будем делать? Спросила Женя, выпуская вверх струю дыма. Полетим на конспиративку. Думаю, да. Савичев набрал на компьютере номер и некоторое время слушал гудки. Потом, помрачнев, убрал в карман. Никто не отвечает, озвучил он очевидное. Сволочи. Процедила Женя. Макс решил, что она имела в виду федералов. Наверное, те успели захватить конспиративную квартиру повстанцев, потому и на звонки связного никто не ответил. Некоторое время все молчали. Потом Макс сказал: «Может, перезвонить?» Савичев покачал головой. «Нас могут засечь. Встреча, о которой мы договорились». Макс похлопал по кейсу. «Она состоится». «Само собой», — кивнул Савичев. «Не беспокойся, Джон. Все ок». «Хорошо». Макс сел на диванчик и хотел попросить у жены сигарету, но вспомнил, что у него есть портсигар. Парень очень редко курил, но последние события заставили его понервничать, и ему хотелось расслабиться, а демонстрировать владение техниками учения при агентах повстанцев он не мог. Так что Макс достал сигарету и принялся шарить по карманам в поисках зажигалки. Женя протянула ему свою, плоскую, элегантную, с небольшой вставкой из черной кожи. «Спасибо», — кивнул Макс. «Наслаждайся». Парень щелкнул и затянулся. Затем вернул зажигалку. От женщины пахло сладковатыми, но совсем ненавязчивыми духами. «Где конспиративка?» — поинтересовался Макс. Он понимал, что планы чё сорвались. Каким-то образом одно из подразделений проявило неуместную инициативу и вмешалось в операцию, в результате чего ему не удалось передать информацию Терентьеву. Макс, правда, считал, что потеря небольшая. Передавать особенно было нечего, но, по крайней мере, Мария Анетта знала бы, что он вошел в контакт с Савичевым. Хотя, наверное, ей и так доложат, когда станет ясно, кто погиб во взрыве, а кто ускользнул. Это в районе космопорта. Временное пристанище, Савичев пожал плечами. Легко нанять, легко бросить. Мы постараемся переправить тебя куда-нибудь в безопасное место. Разве теперь такое есть? Спросил Макс. Наверняка федералы обложили все космопорты. Возможно. Но мы держим пару частных кораблей. Их, конечно, тоже проверят, но они записаны на влиятельных людей, так что с этим проблем не будет. Так-так, подумал Макс. Хотел бы я знать, что это за люди. На кого именно? Спросил он. Уж поверь, корабль, на котором полетишь ты, пропустит. Савичев усмехнулся. Макс затянулся и выпустил дым в потолок. Он решил больше не расспрашивать, чтобы не вызвать подозрений, но постараться запомнить все, что поможет опознать владельца корабля. Если ему удастся передать информацию Марии Анетте, она, вероятно, сумеет выяснить, кто переметнулся на сторону повстанцев. Глава 36. Фургон тем временем добрался до площади Содружества, на которой находился космопорт. Макс подумал, что уже второй раз за день оказывается здесь. Перед главным входом стояли солдаты с винтовками наперевес, а справа припарковался похожий на огромного спящего медведя броневик. Возле боковых дверей космопорта дежурили полицейские. «Шустрые», — сказал Савичев, усмехнувшись. «Но мы туда не полезем». Водитель свернул налево и завел фургон в переулок, где на высоте 7-го этажа имелась большая парковочная платформа. «Приехали», — сказала Женя, вставая. Савичев открыл дверь и вышел из машины. Макс с чемоданом последовал за ним. «Переждем здесь пару часов. За это время я договорюсь о твоем вылете», — сказал связный, отпирая ключ-картой стальную дверь, которая через секунду с грохотом поползла вверх. «Входи». Макс оказался в помещении типа гаража, но обставленном на манер жилого. Здесь стояли 4 кровати, пара шкафов, голографический телевизор и переносной компьютерный комплекс. Еще имелись кухня и стол с несколькими стульями. «Куда я полечу?» – спросил Макс, осматриваясь. «На Плутон», – ответил Савичев. Макс удивленно посмотрел на него. «Русский сектор». Связный кивнул. «Точно. Что там делать? А ты когда-нибудь слышал, чтобы там были мятежи?» «Нет». «Вот именно», – Савичев подмигнул. «Там нет мятежников. Значит, там тебя не будут искать». «Но мятежников нет и на Земле», – возразил Макс. «Да и мало ли мест. Но Плутон ближе. Не беспокойся. Думаю, переговоры можно будет провести там». «Думаешь? То есть, пока не знаешь. Обстоятельства несколько изменились, если ты заметил, Джон», — произнес Савичев суховато. Теперь трудно говорить что-то наверняка. Спокойно, сказал себе Макс, не зарывайся. Ты, гость, прилетевший на переговоры, а они здесь, хозяева. Ок, проговорил он примирительно. Плутон так Плутон. В конце концов, мы ведь делаем общее дело, не так ли? Савичев кивнул. Побудешь здесь, женя останется с тобой. Я пока смотаюсь на космодром, договорюсь с пилотом. Постараюсь вернуться побыстрее. Еда в холодильнике, он ткнул пальцем в сторону двухметровой морозильной камеры. Ну, все, Савичев обвел взглядом помещение. До скорого. Пока, сказала женя, усаживаясь в кресло напротив телевизора. Счастливо, кивнул Макс. Когда Савичев вышел, он поставил кейс на стол и открыл холодильник. Там лежало несколько бутербродов в прозрачной упаковке и полуфабрикаты. «Здесь нет автокухни», – спросил парень, оборачиваясь. Женя отрицательно покачала головой. Она включила телевизор и теперь перебирала каналы. «Надеюсь, вы ничего не имеете против курицы. Я не голодна». «Ладно», – Макс пожал плечами. «А я, пожалуй, поем. Валяйте, не стесняйтесь. Надеюсь, вы умеете готовить». «Приходилось». Макс снял упаковку, положил курицу на тарелку и поставил в микроволновку. Едва ли эти действия требовали кулинарной подготовки. Последствия ужасной катастрофы, унесшей жизни более 3000 человек, окончательно ликвидированы, раздался голос диктора по телевизору. Космическое пространство вокруг трассы Уран-Ариэль очищено от обломков пассажирских кораблей и выброшенной во время аварии радиации. Завтрашний день объявлен днем траура. Семьи погибших. Женя переключила канал. Продолжают свою деятельность по всей Солнечной системе. Миллионы людей прошли через это и получили свои призы. Попробуйте и вы. Общество «Красные братья» приглашает всех желающих принять участие в галактической лотерее. Для этого нужно только прийти на собрание и испытать себя под руководством служителей. Женщина выключила телевизор и откинулась на спинку кресла, положив ногу на ногу. «Неинтересно», – спросил Макс, доставая курицу и садясь за стол. «Одно и то же. А вот авария, это ужасно. Похоже, об этой катастрофе еще долго будут говорить. Вас это удивляет? Нисколько. Не помню, чтобы аварии такого масштаба случались в течение последних». Макс задумался. «Черт, я вообще не помню ничего подобного». «Вот именно», женя лениво потянулась и, не стесняясь, зевнула. «Не против, если я покурю». Она потянулась к сумочке. «Сколько угодно», Макс пожал плечами. «Вы здесь хозяйка. Я тут всего второй раз», женя прикурила и поискала глазами утилизатор, чтобы стряхивать пепел. Не найдя, придвинула к себе блюдце, в котором лежала какая-то скомканная обертка. «Вы были на Плутоне», – поинтересовался Макс, чтобы поддержать разговор. Курица оказалась жестковатой. Впрочем, чего ожидать от разморозки? Вот если бы здесь была автокухня. Но чего нет, того нет. В конце концов, каратель должен обходиться малым. Макс усмехнулся этой мысли. Надо постараться пореже думать о том, кто он на самом деле, а то недолго допустить ошибку и выдать себя. Следует вжиться в роль, так сказать. «Перейдем на «ты»,» предложила женя. «Я не против». «Вот и славно». «Да, я была на Плутоне». «Ну, и как там?» «Отлично». «Уверена, тебе понравится». «Думаю, мы переправим тебя в Вифлеем». «Это ведь столица». «Да». Макс постарался вспомнить что-нибудь еще о русском секторе, но больше в голову ничего не приходило. «Да», женя кивнула. «Столица не только Плутона, но и религии, которую называют пентаклизм. Во многом оно похоже на учение». «Слышал о таком? Еще бы! Его исповедуют федералы!» Женя покачала головой. «Эти две религии очень похожи. По сути, конечно, а не по атрибутике. Но пентаклизм мне нравится больше. Ты хорошо разбираешься в учении. Можешь сравнивать?» Женщина усмехнулась. «Нет, просто читала священную книгу». Она в очередной раз глубоко затянулась и, подавшись вперед, затушила сигарету одно блюдце. «Довольно занятно». Макс промолчал. Но он был слегка возмущен тем, как пренебрежительно говорила эта мятежница об учении, благодаря которому можно было постичь многое, что оставалось скрытым для обычных людей. Духовные практики, которые преподавали солдатам Федерации Метры, расширяли сознание, помогали сосредоточиться, отбросить лишнее и маловажное. Женя не разбиралась в учении, но позволяла себе отмахиваться от него, словно от какой-нибудь. Макс не мог подобрать слово. И это было плохо. Осознав, что раздражение вывело его из себя. Парень постарался взять себя в руки. «Спокойно», — сказал он себе. «Это просто высокомерная девчонка. Она не стоит этого». Макс заставил себя дружелюбно улыбнуться. «А что это за пентаклизм?» — спросил он, отправляя в рот кусок курицы. «Никогда о нем не слышал. Русские из дальней части космоса верят, что есть материя и энергии, скрытые от обычного взгляда. Ну, это не ново. Само собой, в жизни вообще все повторяется. Все эти параллельные миры, о которых столько писали раньше, просто фантазии людей, стремившихся скрыться от реальности», — сказал Макс. Женя кивнула, но без энтузиазма. «Думаю, тебе лучше не распространяться по этому поводу на Плутоне», — сказала она. «Русские довольно трепетно относятся к своей религии. А что, ее исповедуют только русские?» «Конечно, нет. Она вообще распространена в той части космоса, на так называемых дальних рубежах. Но Плутон считается ее колыбелью. Там даже есть места паломничества. Ну, знаешь, это куда люди приезжают, чтобы поклониться святыням. И что это за места? Разные. Но основное – сам Вифлеем. И что там такого? По большей части храмы и разные реликвии. В основном – древние. Русские привезли их с Земли, а некоторые нашли население, Марсе и спутниках Юпитера. Да, я слышал об этом», – Макс поморщился. «Кажется, эти штуки считаются доказательствами существования ксенов, а ты в них не веришь. Вообще-то, нет. А ты?» Женя пожала плечами, но ничего не сказала. «Значит, пентаклизм довольно популярен», – спросил Макс, желая продолжить разговор. «Угу. Странно, что я о нем не слышал. О религии почти не говорят по телевидению. Это не популярная тема, ты же знаешь». Макс кивнул. «Так что надо побывать на Плутоне, чтобы узнать, во что там верит. По правде говоря, меня это не особенно интересует. Напрасно. Пентаклизм открывает много возможностей тому, кто всерьез посвящает себя ему. Откуда ты знаешь? Тоже читала». Макс улыбнулся. «Точно», — ответила Женя, улыбнувшись в ответ. «А почему такое название? Я не вдавалась в детали, если честно. Меня больше интересует, когда мы надерем задницы федералам». «Согласен», — Макс кивнул. «Это куда важнее. Надеюсь, переговоры пройдут успешно». «Я тоже». Входная дверь с шипением открылась, и на пороге появился Савичев. В руке он держал большую сумку, по виду довольно тяжелую. «Все ок», — сказал он бодро. «Я договорился с пилотом. Ты вылетаешь через полчаса, Джон. Это кое-какие вещи для тебя», — Савичев поставил на пол сумку. «Своих-то ты лишился. Корабль выпустит». «Да, не беспокойся об этом. У меня все схвачено». Савичев тяжело опустился на стул и облокотился о стол. «Как вы тут провели время? Не соскучились?» «Нисколько», — ответил Макс. «Впрочем, я могу говорить только за себя. Он нормальный парень», — проговорила Женя, подмигнув. «Только ни во что не верит. Ни в ксенов, ни в параллельные миры». «Правильно делает», — ответил Савичев. «Нам бы в своем мире порядок навести. Ладно, мальчики и девочки, времени мало. Если все готовы, то давайте выдвигаться», — он взглянул на Женю, потом на Макса. «Ммм, хоть сейчас», — сказал Макс, вставая из-за стола. Женя молча взяла сумочку и поднялась. Она походила на девушку, собравшуюся на пикник, в клуб или на лодочную прогулку, но никак не на заговорщицу. Савичев удовлетворенно кивнул, подхватил сумку с вещами и направился к выходу. «Зачем вообще было ее сюда тащить?» — поинтересовалась Женя. «Хотелось похвастаться», — отозвался Савичев, слегка повернув голову. Макс взял кейс, и они с Женей вышли следом. На причале их ждал шестиместный белоснежный автомобиль с тонированными стеклами. «А во», — сказал Макс, с удовольствием разглядывая аллигатора последней модели. «Кажется, 895-й. Красавец, правда». Савичев хлопнул ладонью по капоту. «Залезайте». Женя села вперед, Макс расположился на втором ряду сидений. Связный занял место водителя. «Готовы?» — спросил он и, не дожидаясь ответа, пустил машину по диагонали вниз, вклиниваясь в поток аэромагистрали. Глава 37. Аллигатор плыл среди других транспортов подобно сверкающей ладье. Савичев включил проигрыватель, и салон наполнился музыкой. Популярная в этом году группа The Rated Pigs исполняла свой недавний хит под названием A Night of Rain. Савичев так постукивал правой рукой по рулю. «Нравится?» – спросил он, взглянув на Макса в зеркало. «Предпочитаю классику». «Я тоже». Но в этих парнях что-то есть. Аллигатор быстро доставил пассажиров ко входу в космопорт. Когда автомобиль подлетел к контрольному пункту, Макс невольно напрягся и положил руку поближе к бластеру, который ему дал Савичев. Хотя что он мог сделать против солдат с винтовками, полиции, охраны космопорта? «Спокойно», — проговорил Савичев, — «не дергаемся. Эти парни, как собаки, реагируют на чужой нервяк». Охранник подошел к окну водителя. Одна его рука лежала на пульте, готовая вызвать подмогу и включить сигнал тревоги, другая свободно висела вдоль тела. «Сэр», — проговорил он, останавливаясь так, чтобы быть на одном уровне с Савичевым, — «куда вы направляетесь?» «VIP-сектор, ангар номер 27», — ответил связный. «Вот документы», — он достал из кармана пиджака несколько паспортов. «Здесь разрешение беспрепятственно покидать все космодромы Солнечной системы», — добавил он, протягивая охраннику вслед за паспортами еще какой-то документ. Охранник некоторое время рассматривал то, что дал ему Савичев, потом вернул и, взглянув в сторону окна, где сидел Макс, отдал честь. «Удачного полета», — сказал он, отходя в сторону. Его рука немного переместилась на пульте, и он привычным движением нажал ряд кнопок. Тотчас несколько шлагбаумов, загораживавших вход на территорию космопорта, начали подниматься. Савичев дал газ, и аллигатор поплыл вперед. «Отлично», — проговорил связный, когда она вылетели на открытое пространство космодрома и, следуя разметке, направились в сторону VIP-сектора. «Теперь федералы нас не достанут. Вернее, вас. В смысле?» Макс подался вперед. «Женя полетит с тобой. Мы же не можем бросить тебя на произвол судьбы, знаешь ли. А ты? Мне нужно задержаться здесь. Имеешь что-то против моего общества, Джон?» — поинтересовалась Женя, глядя на Макса в зеркало. «Ровным счетом ничего», — ответил он, откинувшись на спинку сиденья, которое можно было скорее считать диваном. «Вот и отлично». Аллигатор подлетал к ряду ангаров, пронумерованных от 1 до 30. Большие белые цифры были прекрасно видны. «Нам сюда», — сказал Савичев, сажая машину возле двойки и семерки. «Выходим и на всякий случай держимся с достоинством. Если кто-то наблюдает, пусть видит, что мы, крутые ребята, и имеем полное право здесь находиться». С этими словами он открыл дверь и вылез первым. Макс и Женя последовали его примеру. Савичев достал из багажника сумку с вещами Макса и уверенным шагом направился ко входу в ангар. Дверь была приоткрыта ровно настолько, чтобы в нее мог войти один человек. Внутри Макс увидел космическую яхту, стоявшую на 6 мощных опорах, задрав тупой нос. Она походила на гигантское серебряное блюдо, к которому с одной стороны приварили острый клюв не менее огромного аиста, а с другой – полусферу. Макс подумал, что едва ли данную конструкцию можно считать элегантной, но, вероятно, инженеры к этому и не стремились. Не все транспорты старались делать красивыми, и вообще, в космосе больше всего ценились эргономичность и утилитарность.